Глава 6. Национальный совет управляющих «Бинго» сосредоточил в своих руках остатки активов обанкротившихся страховых компаний. Засев в новом офисе, где раньше располагался Банк Англии, НСБ стал товарной биржей, определяющей обменные курсы по бартерным сделкам. Фунт стерлингов официального хождения формально не прекратил. До этого и не требовалось. Сперва у потребителей появилась привычка прикреплять к банкноте подписанный талон на приобретение товаров или услуг. Галлон бензина, кусок бекона, 2 мешка муки выдать предъявителю. Даже придумали примитивные способы проверки таких ваучеров на подлинность, а затем постепенно исчезли и банкноты, и талоны. Их место занял простейший бартер в обычной физической форме. Центры бинго представляли собой площадки, на которых кипела экономическая жизнь страны. Там же в основном собиралась для общения молодежь и выжившие старики. Универсальной ставкой стала пара яиц или сигарета, а самыми желанными приобретениями в дни, когда случались постоянные перебои с электричеством — бензин, консервы, запчасти для машин и лекарства. Очень ценились также контрацептивы всех видов. Первое время ими почти не пользовались, поскольку с вымиранием хрычей исчезли и запрограммированные в сознании страхи. Однако через некоторое время девушки начали бояться беременности, как никогда в истории человечества. Эрни ясно высказался об этом явлении, когда они с Кэти, Чарли и его последней девушкой Эстель, пухленькой блондинкой с полными выпирающими из рукавов кофточки рукавами, шли по направлению к рыночной площади рядом с центром бинго. «Девчонка, которая умудряется залететь, не может оставаться в банде. Во всяком случае, в нашей точно не может. Она не сумеет помочь в схватке с врагом или принять участие в рейде. Способна лишь сидеть в лагере и готовить еду. Когда рожает, все теряют покой, особенно другие девушки. Потом ей нужно прийти в себя после родов. Потом в банде появляется лишний род, и он тоже не приносит никакой пользы. Понимаете, о чем я?» Девушки из банды Селестрит старались брать в клинике, оказывающей услуги по бартеру, противозачаточные колпачки. И замечание Эрни в основном относилось к беспечной Эстель. Та его либо проигнорировала, либо просто не услышала, продолжая то хихикать, то щебетать, поминутно хватая за руку шедшего чуть впереди Чарли. «Знаете, какой это сказочный кайф!» Тот, слегка ссутулившись, рассеянно болтал с Эрни, угрюмо поглядывая на ряды брошенных автомобилей у тротуаров. «Я слышала, что есть хорошее место, где студенты-медики помогут избавиться от беременности. Ничуть не хуже, чем старые доктора. Но это только для девушек, за которых захочет замолвить словечко охранник из НСБ», — хихикнула Эстель. «В старые времена заставляли показывать свидетельство о браке. А теперь вот так. Я бы ни за что не согласилась». Кэти улыбнулась, показывая Эрни, что между ними подобный вопрос ни в коем случае не возникнет. «Ой, у них такая сказочная форма!» — воскликнула Эстель. «Оттягивающая красная туника с подкладными плечами и брючки из змеиной кожи. От одного взгляда дух захватывает». Чарли хмыкнул и глянул на Эрни. «Не желаешь прямо сейчас вступить в их ряды, Эрн?» Они добрались до центра. До открытия оставался еще час, и уличные торговцы, никому из которых не исполнилось 20, рекламировали свой товар и выкликали цены. «Мясные консервы! Мясные консервы! Мясные консервы! Мясные консервы! Платежи принимаю бензином!» «Бисквиты! Сладкие бисквиты! 2 штуки за полдюжины яиц!» У Кэти имелось полгаллона бензина, разлитого по маленьким фляжкам для бренди. Ей хотелось попытать счастье и найти нейлоновые чулки. Однако цена на них снова поднялась. Производство приказало долго жить. «Это последние запасы. Больше такого товара на нашем рынке не найдешь, милая», — сообщил торговец. «Когда у меня кончится, будет настоящий дефицит. Вот увидишь». «Ничего, как-нибудь раздобуду», — с достоинством девушки-главаря банды ответила Кэти. «Если найдешь, скажи мне, милая». Она уже собралась было уплатить повышенную цену, когда подошел Эрни. Посмотрев, сколько бензина готовят на оплату Кэти, и бросив взгляд под лоток, Он скомандовал. «Гони еще две пары!» «Ничего не выйдет, приятель!» Блеснул темными хитрыми глазами лоточник, откидывая со лба прядь черных волос и расправляя худые плечи. «Ничего не выйдет. Ты слышал, что я говорил молодой леди? Чулки в дефиците, а скоро их вообще не будет». «Выкладывай, я сказал!» «Я же говорю, приятель, не получится. Знаете, мисс, я дам вам совет. Берите то, что дают, и обращайтесь с чулками бережно. Храните в герметичных баночках, которые наши матери использовали для закаток. Так они и сохранятся дольше, как консервы, понимаете?» «Еще две пары, или потеряешь все», — бросил Эрни. «Помолчал бы ты лучше, парень». «Ну, сам напросился!» Эрни прыгнул под прилавок. «Эрни, прекрати!» — закричала Кэти. Лоточник вдруг качнулся и опрокинулся на спину, будто крик сбил его с ног. Хотя на самом деле Эрни просто дернул его за лодыжки. К ним побежали бойцы, защищающие торговцев, и улицу наполнили вопли и грохот опрокидываемых прилавков. В общей суматохе Кэти успела подумать, что ее покупка стала лишь предлогом для бойни. На самом-то деле, разумеется, поводом было обычное мальчишеское тщеславие. Она вдруг ощутила себя спорным мячом в центре футбольного поля. Один из охранников рынка, наконец, пробился к ним, отшвырнул лоток в сторону и замахнулся палкой, целясь Эрни в висок. Однако Кэти схватила его за руку. Не колеблясь ни секунды, парень вдруг с размаху опустил дубинку ей на голову. Кэти ждала несколько другого. Допустим, на нее прикрикнут или снисходительно отодвинут в сторону. И теперь ее охватил смешанный с удивлением гнев. На смену ему, впрочем, тут же пришло внезапное чувство страшной усталости и странное ощущение, будто земля под ногами превратилась в вату. Кэти начала проваливаться в ее мягкую глубину, а на улице вдруг стало темно и холодно, словно солнце закрыло большая черная туча. Сквозь шум в ушах, напоминающий гул морской раковины, донесся голос Чарли. «Кэти, поднимайся! Можешь идти! Давай отойдем подальше!» Она доковыляла до бетонных ступеней у входа в центр бинго и поблагодарила держащегося рядом Чарли. Драка охватила весь рынок. «Вон Эрни!» — указал Чарли на темноволосую голову и широкие плечи приятеля в куче дерущихся далеко в стороне от лотка с чулками. Оставив ее, он небрежно, скучающей походкой, направился в эпицентр сражения выполнять свой долг. Вдруг, испугавшись, Кэти крикнула. «Чарли, вернись!» Тот обернулся. «Немного пришла в себя?» «Слушай, там через пару минут все закончится. Наши побеждают». Он бросил на нее взгляд, мол, и что теперь? И неторопливо двинулся дальше. У Кэти вновь начала кружиться голова. Она села, наблюдая, как куски разбитых лотков летают в воздухе, словно клочья соломы на пастбище. Их банда действительно одерживала верх. Несколько торговцев, пошатываясь, выскочили из схватки, держась за разбитые головы, носы или губы. Покупатели и менялы, те разбежались при первых же признаках заварушки. Крики, ругань и кряхтение все еще висели над рынком. Однако Эрни улучил момент обернуться и помахать Кэти рукой. Вскоре вопли сменились стонами. Пыль битвы постепенно осела, и Эрни, держа противника жестким захватом за шею, ухмыляясь, направился к Кэти. Через каждые несколько шагов он останавливался, чтобы засадить кулаком в окровавленное лицо пленника. Добравшись до ступеней, он нанес последний удар, после которого голова несчастного стала напоминать красную квашеную капусту, и тот безвольно соскользнул на тротуар. «Вот, это он, Кэти, тот самый, который тебя едва не убил». «Оставь его, Эрни», — пробормотала она. «Хватит уже на сегодня». «Он же тебя ударил!» «Ну и что? На сегодня хватит», — повторила Кэти. «Отпусти его». Эрни лишь еще раз небрежно пнул валяющееся у ног вялое тело врага. «Неужели ты не понимаешь? Этот тип врезал тебе дубинкой. Ты моя девушка, я вожак банды, ясно? Никто не может избить подругу главаря банды с Силли-стрит и уйти безнаказанным». «Ну какое это имеет значение?» — вздохнула Кэти. «Ты говоришь неправильно. Так мямлят хрычи и санцы перед тем, как поставить точку. Какое это имеет значение?» и тому подобное. Подошел Чарли, потирая ушибленную руку. Понаблюдал, как Эрни разделывается со своей жертвой, однако присоединяться не стал. «Как себя чувствуешь, Кэти?» — спросил он. Та улыбнулась и подмигнула. «Ничего смертельного». «М-да, Эрни о ее самочувствии справиться не удосужился». В этот миг из-за угла с визгом покрышек вывернули 4 грузовика и 2 фургона сопровождения. Вся кавалькада притормозила возле центра. Через задний борт фургонов выпрыгнули гибкие молодые люди в руританской форме, в красных куртках с подложными плечами. Прибывшие выстроились в шеренгу, закинув за плечо старые армейские винтовки и придерживая на поясе дубинки с шипами. Повернувшись спиной к грузовикам и лицом к толпе, они переговаривались между собой, переминались с ноги на ногу и покачивались с пятки на носок. Словом, лениво демонстрировали себя публике. Их брюки, пошитые из имитации змеиной кожи, сверкали на осеннем солнце. Наконец, началась работа по разгрузке самого востребованного товара. Кэти с удивлением разглядывала бедно одетых молодых людей, среди которых попадались и девушки, сгибающихся под тяжестью ящиков с консервами, мясом и ветчиной. «Кто они?» «Ребята из банд, попытавшиеся ограбить центры бинго и попавшиеся с поличным. Теперь их заставляют отрабатывать назначенное наказание, как заключенных или рабов», — пояснил Эрни, и Чарли кивнул. «Как долго они будут на таких работах?» «Откуда мне знать?» «Там ведь и девушки». «Наверное, из тех, кто никому не нужен. Ну, или которые кому-то отказали». Кэти отвела взгляд. «Пойдем, посмотрим, что почем», — предложил Эрни. Чарли и Кэти удивились. Только полные олухи наведывались в центры бинго, разве что встретиться со знакомыми и обменяться сплетнями. «Просто хочу посмотреть, как там все устроено», — объяснил Эрни. «А то мы не знаем». «Я имею в виду, как складывается цена, какие товары сейчас самые популярные, на что можно наложить руку». «А, пойдем». «Если что, платим чулками», — предупредил Эрни, вытащив из-за пазухи пару десятков упаковок. «С того лотка. И еще кое-что было вот у этого урода». Он ткнул носком ботинка тело на асфальте. «Ты убил его, Эрни?» «И что дальше?» — хмыкнул тот, маскируя секундное замешательство грубостью. «Он и без нас рано или поздно поставил бы точку». «Он ведь не самца. Такой же молодой парень, как и мы», — покачал головой Чарли. «Значит, ты считаешь, — осведомилась Кэти, — что как только мы достигнем возраста обычного самца, тоже немедленно поставим точку?» «Ну, уж это вряд ли», — пожал плечами Эрни. «Поживем — увидим», — подытожил Чарли. Они поднялись по лестнице и, отдав за вход несколько упаковок с чулками, прошли внутрь. Ставки здесь определяли в яйцах, однако раздавали памятки с эквивалентами и в других товарах. Биржевая сессия уже началась. Механические и электронные приспособления для биржевой торговли больше не применялись. Вместо них на сцене стояли 2 хромированные лестницы из тех, что используют цирковые артисты. На них висела большая доска типа шахматной, с забитыми в каждое поле крючками, с которых свисали прикрывающие сыгравшие номера картонки. Чарли небрежно положил руку на грудь Эстель. Все 4 сидели, наблюдая за ритуалом выкликания номеров и их сверки с карточками. Самым большим спросом пользовались еда и одежда. Время от времени по проходам скользили охранники, напоминающие в своих ярких пятнистых штанах и куртках с подплечниками огромных экзотических лягушек. Периодически они бросали взгляд на задние ряды, где устроилась компания Эрни, и выразительно касались спусковых крючков винтовок. Однако в целом проблем не создавали. Взяв пример со своего вожака, члены банды спокойно наблюдали за торгами. В конце сессии участникам раздали бюллетени. Вся актуальная экономическая информация теперь содержалась исключительно в печатных изданиях НСБ. Через несколько недель после смерти Элфа Сосецки национальная пресса приказала долго жить, и НСБ выпускал нечто типа листовок, похожих на буклеты, раньше лежавшие в бакалейных магазинах, и раздавал их только участникам торгов в своих центрах. Готовить эти документы подрядили нескольких бывших газетчиков из молодежи. Выйдя на улицу, члены банды присели на ступеньки и погрузились в чтение. «Гляньте сюда», — сказала Кэти. «Раньше было не слыхать, что такие люди тоже ставят точку». Она зачитала вслух. «Трагическая смерть Виконта Рамси, члена Совета управляющих Бинго. Недавно вернувшийся из поездки в исторический замок своей бабушки герцогини Шварцвальд, стоящей на берегу романтического Рейна, популярный в обществе 37-летний Виконт, был найден на прошлой неделе мертвым в собственной машине. Виконт являлся 347-м в длинной очереди наследников королевской династии». «Значит, и в этой среде досрочный уход станет модным, вот увидите», — усмехнулся Чарли. «Теперь дело пойдет быстрее». Долго молчавший Эрни вдруг выпалил. «Что-то в этом бинго нечисто!» «Тоже мне новости», — буркнул Чарли. «Нет, я хочу сказать, что после окончания сессии некоторые участники уходили за сцену, показывали там карточки и получали взамен какие-то конверты». «Комиссионные, наверное». «В конверте? Да ладно! Ты застрял в прошлом веке, малыш Чарли!» «Я не имел в виду наличные. Допустим, им предлагают сертификат на какие-то права». Из центра вышел робкий мужчина средних лет с землистым лицом. Осторожно обойдя мертвое тело обидчика Кэти, он насмотрелся, словно хотел спросить, где же экипаж санутилизации. Затем суетливо сунул в карман белый конверт и нервно похлопал себя по груди. Банда начала нарочито громко его обсуждать. «Гляди-ка, живой хрыч! Почему он, интересно, до сих пор не поставил точку?» «Поставит. Не сегодня, так завтра. Вон как уныло висят штаны у него на заднице». «Эй, хрыч! Куда направился?» — окликнул мужчину Эрни. «Оставь его в покое», — вздохнула Кэти. «Что у тебя в кармане, хрыч?» — не унимался Эрни. Серолицый слабо улыбнулся и поспешил вниз по улице. Однако он сделал ошибку, еще раз тронув карман. «Нет, надо посмотреть, что там у него», — предложил Эрни. «Разгадаем тайну раздачи конвертов». «Как бы нас не застукали охранники центра», — засомневался Чарли. «А при чем тут они? Старый хрыч уже не в зале». Они припустили по улице вслед за мужчиной. Тот оглянулся через плечо и только что не перешел на бег. Прибавили шагу и участники банды. Кэти со Стелль отстали, а ребята бросились вдогонку. Их добыча перепрыгнула через низкую изгородь и исчезла в проулке между двумя многоквартирными домами. Эрни и Чарли побежали вперед, сходу перемахнули через препятствие и с улюлюканьем устремились за преследуемым, но, свернув за угол, его не обнаружили. Еще пяток парней из банды с Силли-стрит собрались прочесать квартал, однако Эрни их остановил. «Погодите!» Вдоль задней стены дома стоял ряд больших мусорных баков, вокруг которых возвышались горы промокшей бумаги, вонючих консервных банок и объедков. Эрни подошел к одному из контейнеров с аккуратно надвинутой крышкой, приподнял ее и расхохотался. «Ну-ка, вылезай!» Наружу, растерянно моргая и отряхивая мешковатый костюм, выбралась маленькая серая фигурка. «При мне нет ничего ценного, парни!» заскулил мужчина. «Вы ведь хорошие ребята, я вижу». Эрни толкнул Серолицева открытой ладонью, и тот отлетел, наткнувшись на одного из вставших в круг парней. Его снова пихнули вперед, и он едва не упал на Эрни. «Кажется, ты меня толкнул?» «Извините, я хотел... То есть, не хотел...» Слегка всхлипнув, забормотал мужчина. «Почему ты еще не поставил точку, хрыч?» осведомился Эрни. Мужчина, казалось, совсем потерявший самообладание, вдруг выпрямился, дрожа, но со странной решимостью. «Вот вы за меня ее и поставьте, смельчаки!» заявил он. «Вас здесь вполне достаточно!» Наступило тяжелое молчание. Затем мужчина довольно твердо продолжил. «Я знаю, что не дает тебе покоя, сынок. Твоих родителей ведь больше нет. Вот ты и жаждешь мести. Видишь ли, пока они были живы, следовало выказывать им больше уважения». «Ну да», — усмехнулся Эрни. «И вообще, кризис — наша вина, верно?» «Я такого не говорил. Просто объяснил, почему вы себя так ведете. Вы всегда любили покрасоваться перед хрычами и ископаемыми, как вы нас называете. А теперь перед кем красоваться? Вот вы и не знаете, что делать. Тебе нужно повзрослеть, сынок». Он замолчал, переводя дух. Его уверенность вдруг бесследно исчезла. «Продолжай», — велел Чарли. «Мы тебя слушаем». «Без обид, ладно? Вы хорошие ребята. Почему бы просто не дать мне уйти? Вы ведь со мной уже развлеклись». «Нет уж, говори», — покачал головой Чарли. «Заканчивай, коли начал». Воцарилась тишина. Маленький мужчина моргнул и улыбнулся. Теперь он выглядел еще ниже, чем раньше. «Ты первый хрыч, который попытался с нами пообщаться о происходящем. Вообще проявил хоть каплю мужества», — взяла слово Кэти. «Куда же оно теперь делось? Продолжай. Поговори о нас. Расскажи, почему наши родители решили поставить точку. Не бойся». Она протянула руку в сторону Эрни, словно показывая, что сможет его сдержать, если потребуется. «Да, все верно», — пробормотал мужчина. «И никаких обид, да? Я немного вышел из себя, но не хотел вас задеть, ребята. Слышали, что говорит юная леди?» «В какие игры вы тут играете?» — прорычал Эрни. «Знаете ведь, что они за люди?» Кэти примолкла, и Чарли, признавая ошибку, пожал плечами. Толкнув мужчину, осведомился. «Что они дали тебе в конверте? Да-да, в том, который ты запихнул за пазуху», — добавил он, когда мужчина изобразил удивление. «Да ничего особенного. Правда, ничего такого, что могло бы вас заинтересовать, молодые джентльмены». Вместо ответа парни распахнули его куртку, оторвав две пуговицы. Эрни заломил руки мужчины за спину, пока Чарли шарил в карманах. Все собрались вокруг. Эрни по-прежнему удерживал мужчину за шиворот, а Чарли тем временем вскрыл конверт, и на его ладонь выпали две пилюли в добрый путь. «И весь сыр-бор из-за двух таблеток?» — воскликнул он. «Они сейчас в дефиците. Видимо, НСБ собрал все, что осталось, и раздает их постоянным клиентам, вроде вот этого. Потом пилюли можно обменять на консервы, бензин или что-нибудь еще». «Может, они сами их и принимают? Значит, НСБ убивает собственных клиентов?» «Наверное, там считают, что эти ребята все равно рано или поздно поставят точку». Эрни неожиданно выхватил у Чарли пилюли и протянул их маленькому мужчине. «Вот, держи! А теперь дуй отсюда!» «Спасибо, друг. Я ведь говорил, вы хорошие парни». Он едва ли не поклонился и развернулся к ним спиной, собираясь уходить. Банда двинулась в сторону дороги. Все устали после драки и погони. Девушки отчего-то грустно притихли. Примолк даже Эрни. «Давайте найдем выпивку, пластинки и подыщем новое место на сегодняшний вечер», — предложил Чарли. Банда немного оживилась и, свернув за угол, ускорила шаг. Мужчина, ссутулившись от унижения, проводил их взглядом, поднес руку ко рту и проглотил пилюли. Комитет по контролю опечатывал пустующее жилье, чтобы воспрепятствовать проникновению грабителей, и помещения ждали, когда появятся родственники владельцев или их заберут на баланс местные власти. Печати давно выцвели и теперь служили объявлением «Хата свободна». Подростки быстро подыскали подходящую квартиру, разжились пивом и консервами в укромно расположенном известном только вожакам банды магазинчике и устроились в свободной квартире. Отчего-то все ощущали гнетущее беспокойство. Кэти, поставив на электрическую плитку большую кастрюлю, помешивала тушеные бобы и консервированные сосиски. Кто-то включил проигрыватель, и музыка эхом отдалась от пыльных стен. Мальчики принялись открывать бутылки. Поздние обеды, переходящие в ужин, а затем в ночную вечеринку, уже всем порядком надоели. Сценарий был привычным и предсказуемым. Разнообразие вносили лишь ссоры и драки, сопровождающие смену партнерш. «Черт, тоскливо», — вздохнула Кэти. Эстель, хихикнув, взъерошила светлые волосы. «На прошлой неделе я была в такой восхитительной хате с бандой из Кентиштаун-Роуд. Сперва сходили в один крутой медицинский музей около Юстона. Поглазели там на все эти странные экспонаты во флаконах. Потрясные штуки. Потом подожгли его и двинули в отель при вокзале. Его раньше занимал НСБ. Играли там в прятки в полной темноте. Тысячи номеров, представляешь? Если тебя нашел мальчик, значит, ты должна была с ним потрахаться. Ужинали в ресторане отеля, еды там завались. Даже холодильник работал. Ребята из НСБ его наладили. Здоровенный гроб размером с целый склад. Цыплята, лобстеры и все такое. Здесь-то, конечно, тесновато». «Да не в этом дело», — сказала Кэти. «Сегодняшний Хрэч своими разговорами вконец расстроил». Пара мальчиков возникла на пороге, принюхиваясь к запахам еды. «Надо немного подождать», — остановила их Кэти. «Она слегка затасковала. Говорит, тот старый Хрэч все испортил», — брякнула Эстель. «Да ладно!» — хмыкнул, прислонившийся к притолоке Эрни. «Просто все голодны, и выпить еще как следует не выпили». «Принеси нам сюда пару бутылок, Эрни», — попросила Эстель. «Эй, Чарли! Твоя девушка хочет выпить!» — крикнул через плечо тот. Как только еда прогрелась, все расположились на брошенных на пол подушках, зачерпывая ложками месиво из кастрюли и запивая пивом. Свет время от времени мигал, и грохочущая из колонок музыка замедлялась до невнятного стона, а затем прежний ритм восстанавливался. «Крутые парни эти охранники из бинго», — бестактно ляпнула Эстель. «Нашла крутых», — проворчал Эрни. «Если бы не огнестрельное оружие...» «Я слышал, в Виндзорском замке целый арсенал», — вставил Чарли. «Серьезные пушки, боеприпасы, все что угодно. И бензина полно. Там сейчас главный склад оружия под контролем НСБ по лондонскому региону». «Виндзор!» Оскалив белые, как у молодого пса, зубы, прошипел Эрни. «Виндзор!» Потерев плечи, словно его беспокоили старые кровоподтеки, он продолжил. «Когда-нибудь я его захвачу и расправлюсь с теми уродами, что на нас напали. Да, Чарли?» Тот лишь кивнул, а Эстель неосторожно воскликнула. «Да куда нам? Мы обычная маленькая банда, а у них там даже танки имеются. Как-то провела ночь с одним хмырем, вот он мне и рассказал». Глотнув пиво, Эрни сделал вид, что хочет выплеснуть остатки ей в лицо, и рявкнул. «Заткнись ты, тупая шлюха!» «Слышал, как он меня назвал!» — взвизгнула Эстель, оборачиваясь к Чарли. Тот даже не подумал выступить в защиту девушки. Наоборот, глянул на Эрни, медленно кивнул и сказал. «Сперва нужно все как следует спланировать. Осмотреться там, собрать сведения». «Бросил бы ты эту идею о месте виндзорской банде, Эрни!» — вздохнула Кэти. «Бросил! Отказался!» Вот это и была одна из причин, по которым хрычи начали ставить точки. Они чересчур легко сдавались. «Я не это имела в виду, ты ведь понимаешь». «Имела, не имела, но сказала». «Ты знаешь, о чем я. Тебе нужно отказаться от идеи сразиться с самой большой бандой в наших краях». Стычка Эрни с Эстель была забыта. Маленькая группа собралась в кучку, заинтригованная перепалкой вожака банды с возлюбленной. Пытаясь остудить пыл парней, Кэти сказала. «Ты говоришь, они сдались, и это одна из причин. Ну да, сегодняшний маленький Хрыч — типичный пример. Он сдался во всех отношениях. Но, выходит, есть и другие причины». Эрни лучше всего соображал, когда нужно было действовать. Обладая метким глазом и крепкими кулаками, он захватил лидерство. Однако выразить свои чувства мог лишь анекдотами, грубыми сравнениями и вульгарными клише. Поэтому ответил так. «Тот хрыч сперва взбесился, а когда запал прошел, по привычке испугался, как любой болван, не способный за себя постоять. Такие начинают юлить, крутиться из стороны в сторону, будто винт. По такому ударе он сломается». «Они были чертовски умными», — вдруг выпалил Чарли, И члены банды принялись зажимать носы, издавать непристойные звуки и всячески выражать несогласие. «Нет, дайте мне закончить!» — повысил он голос, перекрывая гвалт. «Умные? В чем умные?» «Если получил обычный сертификат об образовании, так сразу и умный!» «Такие умные, что начали ставить точку один быстрее другого!» Чарли все же перекричал перебивающих его парней. «Да, умные, потому что придумали все возможные ответы на любые вопросы. Что бы ни случилось, ответ всегда был наготове. Они воображали, будто знают все на свете, ведь все уже случалось раньше. Им оставалось лишь просто приобретать вещи, которыми можно рисоваться. Самые лучшие машины, самые большие дома, проекторы, чтобы демонстрировать друг другу свои выпендрежные видео. Может, и неплохо, что они начали ставить точку. Им стало скучно без новой войны, и они ее рано или поздно развязали бы, даже с применением водородной бомбы. Вспомните, как они разглагольствовали о войнах, снимали военные фильмы, проводили парады, дудели в горны в день памяти павших. Пьесы, телевизионные сериалы и все такое прочее. Кичились, какими храбрецами когда-то были, жили прошлым. Когда мы перестали заглядывать им в рот и аплодировать, они решили, мол, это с нами что-то не так. Жили по инерции, ни о чем не думали, молились Богу, пили пиво и смотрели эротические шоу. Они убили своего Бога в двух мировых войнах и концлагерях. Даже самые отпетые простофили уже не верили в любящего отца после этих маленьких заварушек. Вот они и остались наедине с собой. Понимаете? Потом мы прекратили бить в ладоши, и им пришлось взглянуть на себя со стороны. А увиденное заставило их поставить точку. Чарли перевел дыхание, откинув с глаз непокорную прядь. Возражения потихоньку сошли на нет. На него смотрели раскрасневшиеся от танцев лица. Все сгрудились рядом. «Они потеряли надежду», — без всякого пафоса заявила Эстель и тут же хихикнула. «Пока есть жизнь, есть надежда. И наоборот. Так ведь, Чарли?» Ее тон не оставлял сомнений. Высказывание принадлежит не ей, а именно Чарли. Он кивнул, и все остальные начали напевать одобренную на высшем уровне песенку, написанную в первые дни кризиса. «Детка, с надеждой душа безмятежна. Детка, надежда прочнее каната. Лить слезы не надо». «По-моему, все было не совсем так», — слегка раздраженно возразила Кэти. «Надежда у хрычей была, только неправильная, типа что выиграешь в бинго или не сломаешь себе шею, гоняя на мотоцикле». Она заговорила громче, пытаясь донести до банды теснящиеся в голове мысли. «Миллионы людей погибли в газовых камерах или под пытками. Наверное, до последнего мига каждый из них думал, «Нет, этого не может быть, со мной так не поступят», или «Наши скоро придут и освободят нас, освободят меня». «Это все неправда, ничего такого на самом деле не происходит, просто дурной сон» и так далее. Но самое большее, на что они могли рассчитывать, так это попасть в газовую камеру, а не быть забитыми до смерти, вздернутыми на дыбу или выставленными голышом на мороз. И что хорошего дала им надежда? По-моему, нам надо учиться жить без нее. Я не вижу другого пути». Она замолчала, и слово взяла Эстель. «Ну, мы-то не такие. Это хрычи убивали друг друга в войнах и травили газом в душегубках. Безмозглая толпа. Слава богу, мы от них избавились, и теперь мир наш». «То есть то, что от него осталось?» — усмехнулся Эрни. Они начали танцевать коллективный твист, вошедший в моду в начале кризиса. В комнате стало жарко, пришлось проветривать. Время от времени то одна, то другая парочка подбегала к окну, замирала, обнявшись, и свешивалась через подоконник. Далеко внизу брели по темным улицам припозднившиеся путники, сбившись в группы по двое или по трое. В одиночку по ночам ходить было небезопасно. И прохожие пользовались фонариками, лучи которых отражались от череды ржавеющих автомобилей и отбрасывали гигантские угловатые тени. Где-то в отдалении пульсировала музыка. Ритм поп-бита то и дело прерывался извивающимися в ночи криками и звоном бьющегося стекла, будто барабанщик бил по тарелкам. Через некоторое время в центре гостиной остались танцевать лишь Эрни и Кэти, Другие парочки разбрелись по углам и по соседним квартирам в поисках кроватей. Остальные же растянулись на подушках прямо на полу. Эрни все еще не мог остановиться. Кэти улыбнулась и тут же ахнула, так вдруг заколола в боку. Эрни, весь во власти ритма, продолжал извиваться в танце, незаметно переросшим из твиста в нечто иное. Его движения стали резкими жестами воина, бахвалящегося своей силой, пантомимой уличных боев и приемов, позволяющих выжить в реальности новой эры. Явно изготовившись к финалу танца, он схватил Кэти за руку, и та, чувствуя его порыв, забыв о боли и усталости, снова задвигалась. Ее отклик придал Эрни необходимую энергию, и оба отдались последнему па, словно два лосося, подхваченных стремительным течением, когда вдруг отключилось электричество. Свет, мигнув, погас, и мелодия сменилась хриплым стоном. Кэти обмякла. Ее затошнило, опять заколола в боку. Вырванный из неистового танца Эрни гневно затопал ногами и заорал. «Свет! Верните свет, или, клянусь, я наведаюсь на электростанцию и перебью всех хрычей, которые еще остались!» Он высунулся из окна так далеко, что Кэти, вскрикнув от страха, схватила его за талию. Эрни бесновался, требуя электричества, и остальные члены банды пробудились от его криков. «Слышишь, Эрни?» — раздался мальчишеский голос. «Света нет нигде. Мы как раз были на крыше, когда он погас по всему Лондону, не только в этом районе». Эрни, не удостоив парня ответом, опустился на пол и прохрипел. «Ну, хрычи! Чтоб вы сгорели в аду! Чтоб вы сгорели!» Он повторял одно и то же снова и снова, хрипя и булькая, словно в горле у него клокотала горячая кровь. Кэти встала рядом с ним на колени. «Уйдите! Уйдите все отсюда! Оставьте нас вдвоем!» Приказала она, и члены банды подчинились. «Похоже, на этот раз свет отключили навсегда», — выходя, бросил один из парней.